Из записной книжки. Блокноты, тетради, записные книжки — это, вероятно, лишь скромное название уже давно существующего и все еще нового, то есть формально неузаконенного литературного жанра. Этот жанр существует для небольших произведений, которые всего удобнее и полезнее излагать именно способом записной книжки. Если же блокноты и записные книжки — являются складочно-заготовительными пунктами литературного сырья, то было бы странно опубликовать что-либо из записной книжки, потому что питать читателя сырьем нельзя. Это есть признак неуважения к читателю и доказательство собственного высокомерия. Назначение литературы нашего времени, времени Великой Отечественной войны, это быть вечной памятью о поколениях нашего народа, сберегших мир от фашизма и уничтоживших врагов человеческого рода. В понятие вечной памяти входит и понятие вечной славы. Вероятно, этим назначением литературы она сама полностью не определяется, но сейчас именно в этом направлении лежит ее главная служба. Слово «вечный» не будет преувеличением, если образы людей нашего времени будут запечатлены в произведениях, полных истинной действительности, одухотворенных оживляющим мастерством писателя. Остающиеся жить обязаны вечной памятью по ушедшим из жизни героям, потому что живые сохранены подвигом тех, кто погиб. Но нельзя от следующих за нами поколений требовать столь много. Человеческому сердцу свойственны не только совесть, долг и память, но также и забвение. Задачей искусства и является создание незабвенного, из того, что приходящее, забвенно, что погибло или может погибнуть, но чему мы, живые, обязаны жизнью и спасением, в такой же мере обязаны, как матери. Искусство должно здесь, преодолев недостаток человеческого сердца, склонного к забвению, восстановить справедливость. Но дело не только в такой этической необходимости. Дело здесь и в практической пользе. Если живая и, так сказать, частная конкретность Отечественной войны стушуется когда-либо в будущем силой забвения, то как люди могут увидеть для себя поучение из великого, но уже минувшего события? Здесь важна именно частная конкретность, потому что литература имеет дело с отдельным человеком, с его личной судьбой, а не с потоками безымянных существ. Мы должны сберечь в памяти и в образе каждого человека в отдельности. Тогда будут сохранены и все во множестве, и каждый будет прекрасен, необходим и полезен теперь и в будущем, продолжая через память действовать в живых и помогая их существованию. Война с чрезвычайной быстротой образует новые характеры людей и ускоряет процесс жизни. Один красноармеец сказал: «Бой есть жизнь на большой скорости». Это верно. Жизнь на большой скорости означает, что формируется великое многообразие людей. Причем складываются и такие характеры, которые не могли сложиться прежде, и которые, возможно, никогда более не повторятся в качестве подобия в другом человеке. Служба литературы, как служба вечной славы и вечной памяти, всех мертвых и всех живых, увеличивается этим обстоятельством в своем значении и делается еще более незаменимой ничем. Если бы наша литература исполнила эту свою службу, она бы, между прочим, оберегла многих людей, в том числе и тех, которым еще только надлежит жить, от соскальзывания их в подлость. Но это польза дополнительная, а не главный результат. В нашей войне знаменательно то, что даже человек слабый или ничтожный, даже ребенок, еще не осмысливший мир, обречен на подвиг, на честь и величие. И еще я заметил, что истинное величие души и действия очень податливо на забвение. Мне рассказывали о младшем сержанте, который вместе с другим своим товарищем завалил трупом немца огневое сечение немецкого дзота. И никто толком не мог сообщить о человеческих свойствах этого редкого героя. Однако, зная свойства нашего народа и армии, можно все-таки понять и написать об этом человеке, если иметь к нему сердечную заинтересованность. Писатель должен уметь решать уравнения со многими неизвестными, В этой связи важно знать одну вещь. Всякое искреннее, серьезное, человеческое чувство всегда имеет в себе и предчувствие, то есть как бы дальнейшее расширение или увеличение чувства за пределы первоначального ощущения. И тогда делается ясным то, что не было видимо в характере человека или в судьбе его. Например, распространенное чувство любви между мужчиной и женщиной, по убеждению самих любящих, вечно. Но если эта любовь достаточно глубока, то она же бывает и грустна, потому что в ней же самой находится предчувствие ее окончания, хотя бы путем смерти любящих. В нашей литературе еще мало предчувствия, подобного точному знанию. Если вспомнить военные произведения предвоенных лет, то в них верно только убеждение в непобедимости и побеждающей мощи нашего народа. Но драмы войны в них нет. Рождается ребенок лишь однажды. Но оберегать его от врага и от смерти нужно постоянно. Поэтому в нашем народе понятия матери и воина родственны. Воин несет службу матери, храня ее ребенка от гибели. И сам ребенок, вырастая сбереженным, превращается затем в воина. Не так давно я видел одно семейство. В опаленном бурьяне была зола от сгоревшего жилища. И там лежало обугленное мертвое дерево. Возле дерева сидела утомленная женщина. С тем лицом, на котором отчаяние от своей долговременности уже выглядело как кротость. Она выкладывала из мешка домашние вещи. Все свое добро, без чего нельзя жить. Ее сын, мальчик лет 8-9, ходил по теплой зале сгоревшей избы, в которой он родился и жил. Немцы были здесь еще третьего дня. Мальчик был одет в одну рубашку и босой. Живот его вздулся от травяной бесхлебной пищи. Он тщательно и усердно рассматривал какие-то предметы в зале, а потом клал их обратно или показывал и дарил их матери. Его хозяйственная озабоченность, серьезность и терпеливая печаль, не уменьшая прелести его детского лица, выражали собою ту простую и откровенную тайну жизни, которую я сам от себя словно скрывал. Это лицо ребенка возбуждало во мне совесть и страх, как сознание своей вины за его обездоленную судьбу. «Мама, а это нам нужно такое?» — спросил мальчик. Мать поглядела. Ребенок показал ей гирю от часов-ходиков. «Такое не нужно, куда оно годится?» — сказала мать. «Другое ищи». Ребенок усиленно разрывал горелую землю, желая поскорее найти знакомые привычные вещи и обрадовать ими мать. Это был маленький строитель Родины и будущий воин ее. Он нашел спекшуюся пуговицу, протянул ее матери и спросил: «Мама, а какие немцы?» Он уже знал, какие немцы, но спросил для верности или от удивления, что бывает непонятное. Он посмотрел вокруг себя, на пустырь, на хромого солдата, идущего с войны, с вещевым мешком, на скучное поле вдали, безлюдное, без коров. «Немцы», — сказала мать, — «они пустодушные, сынок. Ступай, щепок собери, я тебе картошек испеку, потом кипяток будем пить». «А ты зачем отцовы валенки на картошку сменяла?» — спросил сын у матери. «Ты хлеб теперь за даром на пункте получаешь. Нам картошек не надо, мы обойдемся. Отца и так немцы убили, ему плохо теперь. А ты рубашку его променяла и валенки». Мать промолчала, стерпев укоризну сына. «А мертвые из земли бывают жить?» «Нет, сынок, они не бывают». Мальчик умолк, неудовлетворенный. Неосуществленная или неосуществимая истина была в словах ребенка. В нем жила еще первоначальная непорочность человечества, унаследованная из родника его предков. Для него непонятно было забвение, и его сердцу несвойственна вечная разлука. Позже я часто вспоминал этого ребенка, временно живущего в земляной щели. Враждебные, смертельно угрожающие силы сделали его жизнь при немцах похожей на рост слабой ветви, зачавшейся в камне, где-нибудь на скале над пустым и темным морем. Ее рвал ветер, ее смывали штормовые волны, но ветвь должна была противостоять гибели и одновременно разрушать камень своими живыми, еще не окрепшими корнями, чтобы питаться из самой его скудости, расти и усиливаться. Другого спасения ей нет. Эта слабая ветвь должна вытерпеть и преодолеть и ветер, и волны, и камень. Она единственно живое, а все остальное мертвое. И когда-нибудь ее обильные разросшиеся листья наполнят шумом опустошенный войною воздух мира, и буря в них станет песней.